Гарри, Гермиона густо покраснела и принялась поправлять изумительной красоты голубое платье. Гарри вспомнил, что сестра пришла к нему попросить денег, но как только она открыла рот, он молча дал ей кредитку и даже не спросил, для чего, а мог бы поинтересоваться, все-таки старший брат. Но сейчас это волновало Поттера во вторую очередь. Перед ним стоял Виктор Крамб, настороженно поглядывая на крепко сжатый кулак, замерший в дюйме от челюсти. Виктор прекрасно знает, что способен сделать вампир ударом кулака. Только он не знал, что Гарри вследствие происхождения куда сильнее и быстрее обычных вампиров, во всех смыслах. «Гермиона, можно тебя на пару слов?» Гарри опустил руку и с явным сожалением разжал кулак. А так хотелось хоть кому-то морду набить. «Ничего, есть еще тот хлыщ», — утешил его Харрис. «А ведь точно, Гермиона, что ты ему позволяешь?» — зашипел Поттер. «Он лапает тебя при всех». «Гарри», — Гермиона отвела взгляд и покраснела. «Прости, просто он говорит, что я очень его привлекаю как женщина, а он хороший. Но я не лапаю Дафну на виду у всех, хотя она меня более чем привлекает как женщина». «Ну, Гарри», — Гермиона заглянула ему в глаза и тут же отвела взгляд. «Я, кажется, я влюбилась». На лице Поттера играли желваки. «Будь это не Виктор, Гарри с превеликим удовольствием набил бы ухажеру сестры морду и бросил на растерзание адским гончим. Искренне надеюсь, что взаимно», — Гарри хрустнул шеей. «Иначе пусть Виктор начинает писать завещание». «Нет, он не такой, он не бросит меня», — горячо возразила Гермиона. «Он хороший, умный, благородный». «Да класть я хотел, насколько он хороший, умный и благородный, но если он после ночи с тобой в кусты, там и останется в виде холодного трупа или собачьего дерьма. Гарри, как ты можешь, он твой друг, только поэтому я не превратил его в телячью отбивную с кровью». Гарри медленно выдохнул, приходя в норму. «Потанцуем?» Гермиона удивленно посмотрела на брата, после чего вложила ручку в его ладонь. Ее тут же привели в себя и закружили в танце. После танца с сестрой Гарри передал ее в руки Виктору и предупредил, что если что-то с ней случится, например, заплачет или, еще хуже, обидит кто, спрос будет с него. Виктор заверил его, что все будет в лучшем виде и облегченно выдохнул, прижимая Гермиону к себе. «Виктор», девочка вдохнула его запах. «Я думала, он тебя убьет, но не обижайся, мой брат очень хороший, только он не любит, когда меня обижают. Я тебя не обижу». Виктор проводил Поттера задумчивым взглядом. «Знаешь, я тоже боялся его реакции. Все же Гарри хороший парень, чувствуется в нем что-то такое конкретное». Гарри пригласил Флёр на танец, и это для кое-кого стало последней каплей. С боевым ревом Дэвис бросился на него, потрясая кулаками, и ударил в челюсть. Ударил, как он думал, быстро и сильно. Гарри вздохнул. Пока кулак приближался к его лицу, он мог прикончить своего противника раз 7, и это только голыми руками. Но сейчас он не стал его приканчивать, а просто поставил жесткий блок. Дэвис бил со всех сторон неправильно и заорал, на этот раз от боли. «Моя очередь», — выдохнул Гарри и ударил. Быстрый, точный, полновесный удар в челюсть отшвырнул Дэвиса метра на 3 в сторону и сбил несколько парочек, попавшихся на пути. Флёр смотрела на это дело с одобрением. «Всякой девушке нравится, когда за нее дерутся». Гарри тем временем искренне извинялся и помогал встать на ноги тем, кого зацепило низколетящее тело капитана сборной Коктеврона. Гарри повел девушку на медленный танец, и ему было совершенно плевать, что сейчас его обсуждают все, кому не лень. Дафна в это время вальсировала с Седриком и слушала какие-то его доводы. Гарри прекрасно знает, что Седрик собирается сдавать экзамен по мастерству в области трансфигурации, но при этом Дидгари никого не посвящает, кроме Дафны. Дафна тоже не сказала Гарри ни слова, кроме того, что это тайна. Гарри сам узнал. «Гарри, что ты думаешь о нас?» — тихо спросила Флёр, обвивая тонкими ручками шею Поттера. Гарри пожал плечами, продолжая слегка поглаживать руками поясницу девушки. «Ты ведь не любишь меня, тогда все будет намного проще. По сути, мы просто переспали и разбежались. Я не об этом», — Флёр подняла глаза на Гарри. «Что ты планируешь делать со мной и Габи? Я уже все сделал, что хотел», — Гарри смотрел в голубые глаза. «Ему кажется, или Флёр хочет остаться с ним? Что ты хотел сделать? Нашел вам управляющего, пустил ваши финансы в оборот, разобрался с Делакур-Мэннером, а точнее, с защитой», — перечислил Гарри. «Ну и еще, конечно, присмотрю за вашим обучением. А дальше, как знаете, я ведь не вассалитет ваш принял, а просто заверил кандидатуру на опекунство. То есть у нас нет перед тобой обязанностей? Совершенно верно. Вы свободны, но если вы этого хотите, я приму ваш вассалитет. Флёр улыбнулась. Девушка была одновременно рада тому, что осталась свободной, и грустила потому, что нет больше повода проводить время с зеленоглазым красавцем, пусть и младше ее. Может, действительно принять вассалитет? Род Поттер, считающийся угасшим на протяжении 10 лет, за последние 4 года стал одним из сильнейших волшебных родов не то что Британии, Европы. Не грусти, Гарри приподнял подбородок девушки указательным пальцем, а большим стер слезинку, скатившуюся по щеке. Не грусти, хорошо, хорошо, Флёр прикрыла глаза. Я не буду грустить. Вот и славно, улыбнулся Гарри и остановился. Смотри-ка, твой герой-любовник снова готов к бою. На этот раз Бевис не ограничился кулаками и выхватил палочку, расталкивая толпу. Гарри заметил, что на него обращены десяток цепких взглядов членов Эспады, а Виктор и еще несколько дурмстронговцев спешат на перерез. «Остолбени!» — выкрикнул Дэвис, направляя палочку в лицо Поттеру. Гарри взмахом руки поставил слабенький щит крови, полностью поглотивший оглушающее заклятие. «Ну теперь тебе будет больно», — пообещал ему Гарри. «Флёр, извини!» Дэвис попробовал отскочить назад, но помешала толпа. Поттер сгреб его левой рукой за грудки и обрушил сокрушительный удар правой прямиком в нижние ребра. «Нельзя направлять палочку в сторону дамы», — проговорил Поттер, грубо вздернул голову Дэвиса за подбородок и ударил кулаком в лицо. Под костяшками что-то влажно хрустнуло, брызнула кровь. Третий удар был коленом в подбородок. Шея Дэвиса противно хрустнула, глаза закатились, и в гробовой тишине когтевранец рухнул на пол. Гарри коснулся пальцами шеи и кивнул. Живой. Дурмстронговцы под предводительством Крама подхватили его тушку и вышвырнули в коридор. Да, Гарри глянул на манжету рубашки, запачканную кровью, и очистил рукав взмахом палочки. «Прошу простить за сей неприятный инцидент, не в моих правилах спускать нападение». После Флёр Гарри танцевал с Лизой. Девочка была счастлива от того факта, что хозяин обратил на нее внимание. «Я так рада, что вы танцуете со мной», — шептала Лиза. «Как я могу не потанцевать с такой красавицей?» — улыбнулся Гарри. «Лиза, ты очень много для меня значишь, это правда». «Хозяин, но разве мне позволено быть близко к вам, а разве ты далеко от меня?» — искренне удивился Гарри. «Или тебе не нравится быть моим секретарем и доверенным лицом?» «Что вы, хозяин, я счастлива служить вам, а не служить, просто быть со мной». «Не говорите такого», — попросила Лиза и опустила глаза. «Вы для меня, все я не могу без вас». «Лиза, право слово», — смутился Гарри. «Я же, вы мой хозяин», — Лиза доверчиво взглянула в глаза Гарри. «До встречи с вами я боялась всех и вся. Со мной могли сделать все, что угодно, убить ради забавы, изнасиловать, а потом появились вы. Вы защитили меня ото всех, помогли мне перестать бояться». Лиза доверчиво прижалась щекой к груди Гарри. «Ну что ты?» Гарри не знал, что говорить и что делать. Парень нерешительно обнял девочку и улыбнулся. «Ты сама всего добилась. Если бы не вы, я бы...» Лиза вздохнула. «Я бы была, наверное, чьей-нибудь подстилкой или мертва». «Не говори так», — в голосе Поттера зазвенел металл. «Если бы да кабы все это чушь. Важно то, что сейчас, и то, что будет. А ты не так уж и никчемен, потомок», — услышал Гарри голос предка в голове. «Эта девочка безгранично предана тебе, она живет для тебя. Будь с ней поласковее». «Простите, тебе не за что просить прощения», — Гарри гладил Лизу по волосам и спине. «Лиза, я хочу попросить тебя об одной вещи. Все, что пожелаете. Прекрати обращаться ко мне на «вы», — Гарри почувствовал удивление Лизы. «И перестань, наконец, называть меня хозяином, у меня ведь имя есть». «Но почему? Вы ведь, ты ведь, простите, я не могу так. Господи, и что мне с ней делать?» — мысленно воззвал Гарри. «Я, конечно, не господи, просто оставь все, как есть», — отозвался Харрис. «Девочке нравится так называть тебя, пускай. Кстати, а ты с ней спишь? Тебе-то какое дело?» Мысленно огрызнулся Гарри. «Значит, спишь?» — удовлетворенно отозвался Харрис. «Продолжай в том же духе». «Нет, я серьезно. Хозяин?» Лиза нерешительно коснулась ладонью щеки Гарри. «Что с вами?» В ответ Гарри взял ладошку Лизы и опустил ее на рукоять меча за поясом. Лиза удивленно опустила глаза. «Этот клинок создал первый Певереллу», — тихо сказал Гарри, — «и заключил туда часть своей души. Теперь эта частица души поселилась в моей голове, мешает думать и дает бредовые советы». «Чего-чего?» — возмутился первый Певереллу. Я тебе не советы бредовые даю, а жизни учу, мальчишка. Думать, видите ли, мешаю. Успокойся, это было просто небольшое преувеличение. Попытался унять пыл предка Гарри. Ладно, успокоюсь, буркнул Харрис. А теперь я спать, когда повалишь ее в постель, разбуди. Я чувствую то же, что и ты, если захочу, а секса у меня не было уже лет 800. Сочувствую. Хозяин, танец закончился, Лиза попыталась отстраниться, но ладони так и остались на талии, и Лиза нерешительно притормозила. «Ты не хочешь танцевать со мной?» – спросил Гарри. «Нет, что вы?» – всполошилась Лиза. «Просто я думаю, что вы хотите потанцевать с Дафной или своей любовницей. Лиза, скажи честно, ты любишь танцевать?» – Лиза кивнула. «Ну тогда пойдем». Гарри улыбнулся и, взяв Лизу за руку, повел ее в середину зала. «Хозяин?» – Лиза завороженно смотрела в улыбающиеся ярко-зеленые глаза, полные тепла и нежности. «Комментарий к святочный бал. Временно оставляю этот фанфик, ибо у меня кончилось вдохновение. Приношу вас свои искренние извинения. Похищение». К полуночи Гарри обнял Лизу за талию и увел ее из зала. Судя по всему, Дафна уже вовсю развлекается с Флёр, пробуя лесбийский секс с Вейлой. Гарри улыбнулся предпочтением своей невесты и прикинул, что скорее всего Дафна просто хочет показать Флёр, кто главный в гареме. «Хозяин?» – удивилась Лиза, почувствовав руки на талии. «Что вы делаете?» «Хо-мм-мм». Гарри улыбнулся, продолжая неторопливый нежный поцелуй. Лиза несколько секунд оторопела стояла, после чего начала неуверенно отвечать. «Что вы делаете?» Лиза пыталась отдышаться. «Это же, тебе не нравится?» Лиза покраснела и мотнула головой. «Мне очень нравится, просто. Тогда зачем тебе объяснение?» Удивился Гарри и снова захватил губы Лизы в сладостный плен. Язык парня скользнул по нижней губе, прося разрешения войти. Лиза приоткрыла рот и застонала от наслаждения, отвечая на поцелуй. «Аво, продолжай, потомок». Гарри мог бы запросто обойтись и без поощрения дальнего предка и без лишних слов припер Лизу к стенке, а левая рука скользнула по нежной коже бедра, задирая платье сверх всяких норм приличий. «Хозяин», — выдохнула Лиза, запрокидывая голову. Гарри усмехнулся, касаясь губами нежной шейки, и дернул Лизу на себя, утаскивая ее в водоворот теней. Лиза не поняла, где оказалась, ей было все равно. Главное, чтобы хозяин был рядом. С ним не страшно, с ним хоть в огонь, хоть в воду. Пальцы парня оставили в покое ее бедра и переместились на спину, распутывая шнуровку платья. Лиза же избавляла Поттера от одежды, руки девочки дрожали, движения получались рваными и неаккуратными. «Не торопись», — выдохнул Гарри прямо ей в шейку, и от этого горячего дыхания по телу пробежала новая волна сладкой дрожи. Вскоре ненавистная рубашка поддалась, и Лиза отбросила мешающую деталь одежды в сторону, а ее ладошки заскользили по плечам и спине Гарри. Лиза нащупала три параллельных коротких рубца, наискось прочертившие левую лопатку. Это ее хозяина ударила спикировавшая на спину гарпия. Пальчики девушки скользнули дальше, лаская кожу парня, и натолкнулись на длинный глубокий шрам от правой лопатки до левого края поясницы. Эту рану ему нанесла горгулья ударом хвоста. Гарри усмехнулся и спустился к мягкой и нежной груди любовницы. Лиза постанывала, пытаясь избавиться от ремня, но пряжка все никак не поддавалась. Парень же времени даром не терял и оставил девушку полностью обнаженной, после чего бережно уложил Лизу на простыни и навис над ней. Лиза смотрела на него затуманенными страстью глазами, обвивая тонкими руками шею. «Хозяин», — прошептала девушка, — «я вся ваша». Горящие страстью и желанием ярко-зеленые глаза слегка светились в темноте спальни, это зрелище очень возбуждало. Гарри скользнул взглядом по девушке под ним и впился в губы требовательным страстным поцелуем. Лиза застонала и прижалась к нему, отвечая на поцелуй. Одолев последние детали ставшей лишней одежды, Гарри снова поцеловал Лизу, но этот поцелуй был нежным и одновременно страстным. Лиза застонала и заерзала под ним, раздвигая ножки и открывая прелестную картину. «Хозяин, прошу вас», – простонала Лиза. Гарри чуть приподнял бедра девушки и осторожно вошел в нее. Лиза прижалась к нему, крича от наслаждения. Гарри начал двигаться, постепенно наращивая темп и полностью отдаваясь нахлынувшим на него ощущениям. Лиза стонала и извивалась под ним и вскоре закричала, вздрагивая в оргазме. Гарри продержался лишь на пару секунд дольше и застонал от наслаждения, входя в Лизу так глубоко, как только мог. Лиза льнула к нему, тяжело дыша. «Хозяин», — прошептала девушка и улыбнулась, гладя грудь парня. «Я вас люблю». Гарри улыбнулся в ответ и ловко опрокинул Лизу на спину. Девушка тихонько застонала, наслаждаясь откровенными ласками. Вскоре Лиза возбудилась и застонала с губы Поттеру, чувствуя осторожное проникновение и нарастающее, сводящее с ума наслаждение. Утром Лиза проснулась от того, что чьи-то пальцы невесомо щекотали ее бедра и поясницу. Лиза приподняла голову и встретилась с изумрудным взглядом. «Как ты?» – тихо спросил Гарри, и его пальцы сбежали к промежности, дразняще коснувшись нежной плоти. Лиза инстинктивно свела бедра и покраснела, нерешительно поглаживая грудь хозяина узкой ладошкой. «Я», — Лиза отвела взгляд. «Прекрасно, хозяин». Девушка прильнула к нему и потерлась щекой о грудь, устраиваясь поудобнее. «Хозяин», — промурлыкала Лиза, и ее губы коснулись свежих царапин на груди. «Ой, я не хотела». «Да ладно», — Гарри наслаждался прикосновениями теплого нежного тела и осторожными поглаживаниями. «Я не против, а вот ты». «Что я?» Лиза поленилась открывать глаза. «А зря. А вот ты», — Гарри перевернул Лизу на спину, проводя рукой по бедру девушки. «А вот ты попалась». Лиза ойкнула и застонала, наслаждаясь глубоким страстным поцелуем. Волна сладкой дрожи прокатилась по ее телу и осела внизу живота. Лиза выгнулась дугой, прижимаясь грудью к груди парня. «Хозяин», — выдохнула Лиза, поднимая полные страсти и желания глаза на Гарри. «Я ох». Лиза впилась пальчиками в плечи Гарри и двинулась бедрами навстречу, насаживаясь сильнее, и гортанно застонала в такт движением. Было немного больно, но вскоре боль сменилась наслаждением. Лиза долго не продержалась, и закричала одновременно с парнем. Немного отдышавшись, Гарри потянул Лизу за собой в душ, где собственнически прижал ее к стенке кабинки и продолжил утренние шалости. К обеду Гарри покинул спальню Лизы, оставляя девушку приходить в себя, и, довольный, как 100 000 слонов, побрел в ритуальный зал. В камине тихо потрескивало пламя. Лучший в мире ассасин никогда не отказывал себе в уюте, если была такая возможность. Вот и сейчас, сидя в гостиной небольшого уютного домика в Хаксмиде, вампир думал о том, как ему выполнить задание. Охрана Хогвартса его не беспокоила. Что с аврорами, что без, единственной проблемой с этой стороны был и оставался Миднайт. Как обвести его вокруг пальца? Как при этом не попасться в поле зрения всегда бдительного парня? Когда Морроуинд впервые увидел Поттера, он не поверил, что ему всего 14. Выглядел Поттер на все 18, разве что на лице ни следа растительности. Дальнейшие наблюдения лишь усилили не слишком приятное впечатление. Его противник оказался юным, но при этом опытным и осторожным хищником. Странноватое сочетание для такого возраста. Дело несколько усугубляется тем, что он создает себе небольшую, но неплохо подготовленную армию. Хотя нет, дело от этого ни капли не усугубляется. Проблем со спадой не будет, эти детишки не выдержат просто его присутствия. Настораживает другое. Авторитет. Морроу подкинул в камин несколько поленьев и пошевелил их кочергой. Его задача на первый взгляд проста. Похитить девчонку и спрятать ее где-нибудь в малодоступном месте и ни на миг не отлучаться, присматривать за ней и не позволять сбежать. Убежище он уже обустроил, тоже довольно уютное. Морроу надеется, что Дафне понравится там. Да, задача на первый взгляд проста, но только на первый. Схватить ее несложно, доставить вообще без проблем, а скрыть вот здесь-то и начинаются настоящие проблемы. Поттер, несмотря на юный возраст, полноправный мастер магии крови и готовится защитить мастерство по ритуалистике. Прекрасный охотник на нечисть, талантливый следопыт и отменный стратег, он представляет собой очень опасного противника. Настолько опасного, что даже показаться ему строго-настрого запрещено. Даже не просто запрещено, самоубийственно. По слухам, он может по отпечатку ауры достать кого угодно даже с того света. Особенно с того света. Морроуинд снова и снова начал перебирать план захвата по косточкам. Пока что все выглядит идеально, пути отступления продуманы, хвосты зачищены, его не должны заметить. Непредвиденные обстоятельства также учтены. Вроде бы все в порядке, но отчего тогда не отпускает ощущение, что что-то непременно пойдет не так. Морроуинд усмехнулся. Пора действовать. Он часто ошибался и не раз проваливал дела, но тем не менее авторитет лучшего из лучших закреплен за ним и держится больше 100 лет. Неужели не справится? Можно начинать прямо сейчас. Скоро будет занятие по уходу за какими-то там зверушками, а это вдали от замка. Охрана рядом с ней есть и неусыпна, но расправиться с Миднайтом он сможет. Вампир взмахом руки погасил камин и двинулся в тенях к своей цели. Браслет скрыт, который полностью заблокирует все ее способности, готов к применению. С ними оборотень-полукровок, преподаватель. Этого Морроуинта обезвредит одним взглядом. А вот другой оборотень, чистокровная девчонка 14 лет, она очень опасна. Такого сильного оборотня в таком юном возрасте Морроу никогда не встречал. Эта Ланиэль уже сейчас на голову превосходит ровесников своей расы. Кроме того, здесь еще один птенец Поттера, но она слаба-слаба для птенца лорда. Сейчас ее силы пусть и не дотягивают до полноценного старшего, но охотника эта вампирша переплюнет. Вот они разбрелись по трое, гуляя с гиппогрифами. Светлые создания, они для него опасны. Если подставиться под удар, но такую глупость Морроу не допускает более 100 лет, и не допустит. Вампирша насторожилась, и Морроу ударил незамедлительно. Удивительно, но девчонка выдержала пресс его королевской воли, и пришлось вырубить ее ударом ребром ладони в шею. Девчонка-оборотень среагировала молниеносно, но недостаточно быстро, чтобы расправиться с ним. Она быстрая, очень быстрая. Морроу перехватил руку, направленную ему в горло, и двумя тычками в особые точки на корпусе лишил ее сознания. И сильная, еще чуть-чуть, и она нанесла бы мне серьезный урон. Ровно четверть секунды спустя ему в грудь ударило мощное копье ночи. Сформированный на рефлексах щит хаоса поглотил удар, а Дафна бросилась бежать в тенях. Попробуй она сбежать в настоящем мире, Морроуинт отступил бы. Слишком опасно преследовать. Но девчонка сама себя загнала в ловушку. Морроу в два скачка догнал ее и защелкнул на запястье браслет. Дафна застонала и осела ему на руки, теряя сознание. Морроу усмехнулся. Чисто сработано. Сопротивление было куда более сильным, чем он ожидал, но идеальных планов просто не бывает. Сглазил. Вслед ему от замка раскатилось нечто, напоминающее прозрачную волну, которая стремительно приближается. Морроуинт этого не видел, но ощутил внутренним чутьем и припустил, что есть мочи. Это волна воли наблюдения, посланная поймать его в свои сети. Защиты от воли нет и не существует, ее может перебить только более сильная воля, и именно по этому признаку его запеленгуют. Морроуинт без особенных приключений добрался до места и сгрузил свою пленницу на мягкий диван. Дафна застонала, приходя в себя. «Что? Где я? Кто вы?» Дафна вскочила и ударила Морроу кулачком в челюсть. Ассасин легко перехватил ее ручку и бережно разжал. «Ты моя пленница», — только и сказал он. «Ближайшее время ты проведешь здесь». Рука широким жестом окинула теплую сухую пещеру. «Я сделал ее более-менее пригодной для жизни, обустраивайся. Еда будет появляться 3 раза в день, выйти отсюда ты не сможешь, сейчас ты без магии». До Дафны медленно доходила плачевность ее положения. Девочка забралась с ногами на диван и сжалась, испуганно глядя на похитителя. «Что вам от меня нужно?» Сиплым от страха голосом спросила девочка. «Деньги. Я очень богата. Только скажите, сколько?» «Знания, сила, артефакты. Что вам нужно? Только прошу вас, не трогайте меня». «Почему это?» Морроу приблизился к девочке, испуганно пискнувшей и забившейся в уголок дивана. «Не надо меня трогать. Прошу вас, тебя никто не тронет», — попытался успокоить ее Морроу. «Черт, я впервые в роли похитителя. Извини, не знаю, как это все правильно делать. Нужник там, душ тоже есть, с одеждой здесь худо. Уж извини, вроде тепло, сухо, к тебе никто не заберется. Я постарался, я еще зайду вечером». Морроуинт растворился в тенях, оставляя Дафну одну в пещере, превращенной им в тюрьму. Дафна тут же бросилась к единственному выходу и горестно застонала, уткнувшись в завал огромным, в 2 ее роста валунов. Свет не проникал, но воздух через них проходил. Дафна попробовала стронуть один из камней и ойкнула, срывая ногти напрочь. Ее сила уменьшилась приблизительно на порядок и теперь равна человеческой. Дафна попробовала пройти по теням, но к своему ужасу осознала, что она не может колдовать. «Отличная работа», — похвалил Виктор. «Все чисто, без шума и пыли. Что теперь? Держи ее в норе месяц. Пусть Поттер подергается, а потом я выдвину ему условия». Морроу кивнул и исчез. Он этого не говорил и не показывал, но Виктор ассасин презирает. Загребать жар чужими руками, когда сам обладаешь немалой силой, что может быть омерзительнее. Кабинет главы рода Поттер сотрясался от криков, а весь Поттер-Мэннер дрожал от потоков магии, струящихся по коридору. Во всем поместье на ногах не осталось никого уровнем ниже мастера. Всех разило наповал, словно сорвавшаяся с цепи королевская воля. Никто не желал приблизиться к поместью, ведь над ним бушевала магическая гроза, вызванная яростью хозяина. Лорд Гарольд Джеймс Поттер просто рвал и метал, хорошо еще, не в буквальном смысле. «Ублюдок!» – прорычал он, усилием воли притягивая Миднайта и хватая его за грудки. «Как ты ее упустил?» Миднайт молчал, и Поттер одним движением руки вбил его в стену. Удар был страшен, и Миднайт просто сполз по стене, не в силах стоять на ногах. «Мой господин!» – нерешительно окликнул Элли. «Прошу вас меня простить, на тебя я не злюсь!» Гарри смерил оборотня яростным взглядом, но ярость направлена не на нее, и Элли едва слышно выдохнула. Лиза молча сжалась в комочек в уголке, стараясь стать как можно незаметнее. «Нужно пуститься по горячим следам», — осторожно подал голос Вильгельм. «Бессмысленно», — покачал головой Поттер. «Он сумел уйти от моей воли, а значит, и следы замел качественно. Я потерял ауру Дафны, скорее всего, ее полностью блокировали. Это сужает круг поисков. Айсберг, найди всех ассасинов и наемников экстра-класса. Слушаюсь. Проверь, связаны ли они с Британией. Сделаю. Разрешите идти? Ступай». Гарри оглянулся на Миднайта. «Меня занимает такой вопрос». Гарри повернулся корпусом к вампиру. «Почему бой приняли Лиза и Элли, а ты был черт знает где?» Миднайт молчал. Что он мог сказать? Что подпустил к себе врага так, что его блокировали, и он не сумел узнать, кто это? «Мой господин», — Мида осенила. «Я знаю, кто это сделал. Что ты сказал? Лишь один вампир может обезвредить меня так, чтобы я его не засек, и он при этом больше полугода в Британии. Это Морроуинд». Гарри на несколько секунд задумался и послал зов Айсбергу. «Босс, найди Морроуинда, но не приближайся к нему». «Принято. Проследи, если это возможно. Если нет, проследи, и сделай так, чтобы он дергался. Сядь к нему на хвост, спутай ему карты, не позволь работать. Вильгельм, это работа для твоих людей. Подготовь лучшего снайпера». «Слушаюсь, мой господин». Гарри слегка усмехнулся и жестом отослал всех подальше. Рядом с ним осталась только Лиза. «Почему ты боишься?» Гарри помог девочке встать. «Хозяин», — пролепетала Лиза, — «вы желаете меня? Ты боишься и не хочешь близости», — мягко улыбнулся Гарри, обнимая Лизу. «Ты встала на защиту моей невесты, несмотря на то, что я просил тебя не рисковать». «Простите, хозяин», — опустила голову Лиза. «Я, госпожа, была атакована, я не могла стоять в стороне». «Ты молодец», — Гарри тоскливо улыбнулся. «Дафна, девочка моя». Гарри закрыл глаза и прислушался. Голос крови не остановить никакой защитой, но теперь он может только услышать ее состояние. «Что такое?» — едва дыша спросила Лиза, глядя, как мрачнеет лицо Поттера. «Моя девочка напугана, но с ней все хорошо», — медленно проговорил Гарри. «Кроме того, что ее полностью лишили магии». Лиза нерешительно улыбнулась и обняла хозяина в ответ. «Позвольте мне», — прошептала Лиза и потерлась щекой о грудь Гарри. «Вам помощь». «Не сейчас», — Гарри мягко отстранил Лизу. «Мне нужно идти». Лиза кивнула, улыбка ее слегка помрачнела. «Я всегда буду вас ждать, мой хозяин». Гарри кивнул и стремительным шагом направился в ритуальный зал. «Что ты предпримешь?» — впервые с момента похищения подал голос Харрис. «Что я могу предпринять?» — привычно огрызнулся Гарри. «Попробую вычислить места, где можно устроить убежище. Судя по голосу крови, Дафна под землей или в пещере в горах. Нужно исследовать горы. Ты о ритуале поиска темных следов? В точку. Но он же очень длителен. Ее захватили с целью вымогательства, и я даже догадываюсь, кто за этим стоит», — оскалился Поттер, вычерчивая палочкой необходимые контуры. «Поэтому ее будут сначала держать подольше, чтобы я извелся как следует, а потом уже начнут выдвигать требования. Ее не тронут и не обидят, ведь в таком случае я получу ее координаты и раскатаю там все по камешку. Спрятали ее хорошо, поэтому ритуалом я постараюсь не столько найти ее, сколько исключить возможные точки ее расположения». Контуры засветились, и по прямоугольнику рядом с рунным контуром пробежали строки на латыни. Гарри коснулся ладонью прямоугольника и начал проводить дополнительные пассы, ускоряя процесс. Ответный удар. Известие о том, что Дафну Гринграсс похитили прямо из школы, мягко скажем, взбудоражило студентов. Дамблдору с огромным трудом удалось погасить волну паники и расспросов, а не довести дело до огласки вообще оказалось на грани возможного. Но дело было улажено, проверки не предвиделось, а значит, можно с чистой совестью забить болт на тот факт, что произошло похищение. Вампиры носились по всей Британии, как угорелые. Причин было две. Во-первых, им хотелось выслужиться перед лордом, а во-вторых, никто из них не собирался терпеть тот факт, что на их территории работает чужак, пусть и чужак экстра-класса. На третий день безуспешных поисков и сбора информации в кабинет к Поттеру влетел взбудораженный айсберг. «Говори», — велел Поттер. Три дня он не ел, не пил и не спал. Три дня он думал над тем, что здесь происходит. И снова шахматная доска, на которой в причудливом порядке расставлено несколько фигур. «Мы нашли пару зацепок», — проговорил айсберг. «Короче, на протяжении месяца произошли несколько нераскрытых убийств. Такое каждый раз происходит», — отозвался Поттер. «Так что давай к делу, не тяни кота за яйца. Короче, на этот раз все не так, как раньше. Жертвы не связаны друг с другом, но я пораскинул мозгами и понял, что они все могут быть связаны общим делом, а именно, обустройством убежища». Поттер вскинул голову и уставился на айсберга. «Ну, короче, я прощупал, как они работают и так далее, и нашел интересный факт. Все они работали с одним и тем же человеком и были уничтожены одинаково, без следов магии. Проще говоря, пистолетный выстрел в голову и в сердце. Ты уверен, что это человек? Да, все они мертвы. Ты эксгумировал тела, обижаете. Все в лучшем виде». Поттер поднялся из кресла и взмахом руки погасил камин, с хрустом разминая затекшие суставы. «Что ж, пойдем тогда в морг. Похоже, что это действительно наши клиенты. Использовать более одного поручителя очень опасно», — согласился айсберг. «Вот, пришли. Морг на третьем этаже», — мельком удивился Поттер и вошел в прохладную комнату. На столах покоились 7 тел от полуразложившихся до совсем свежих. Поттер сосредоточился, отправляя зов, и начал подготавливать пентаграмму считывания памяти. «Мой лорд», — в морг на всех парах влетел слегка заспанный младший брат Ричард Поттер. «Подними их, у мертвей 12 уровня», — распорядился Поттер, заканчивая настройку пентаграммы. «Айсберг, подготовь омут памяти. В памяти мертвецов очень четко сохраняются последние воспоминания, где-то около недели, не старше. Этого должно хватить с избытком». Ричард взялся за мертвецов, а айсберг тихо спросил босса. «Скорее всего, он менял внешность, голос и возраст, возможно, даже пол. Вы уверены, что получится? Основываясь на наличии 3 типов данных для одного человека, можно легко вычислить его настоящие параметры», — проговорил Поттер. «А у нас 7 источников. Даже если 4 окажутся пустышками, из 3 мы получим четкий возрастной и психоэмоциональный портрет, а наши аналитики составят его приблизительное описание. А если окажутся пустышками, скажем, 5, а у нас есть другие зацепки», — поднял бровь Поттер. «Пока нет чего-то более надежного, будем действовать так. И как вы найдете его среди миллионов маглов?» «Айс, ты что, дурак?» – удивился Поттер. «Его не оставят в живых, убийство будет странным и без улик. Скорее всего, дело передадут федералам или в Интерпол. А даже если и не передадут, отчеты будут и у тех, и у других. А дальше все просто. Надавим на обе организации и получим нужные данные. Мне хотелось бы добыть его тело, но вполне хватит ДНК. Волосок, капелька слюны или крови, неважно, какого возраста, мне достаточно. Скорее всего, тело полностью уничтожено. А зная темперамент Морроуинда, он явно немножко пошумел, чтобы попрактиковаться в зачистке следов. Вы так быстро все продумали. Я думал 3 суток. Айсберг согласно кивнул и, повинуясь молчаливому жесту босса, растворился в тенях. А Ричард, безумно волнуясь непонятно по какому поводу, предоставил Гарри свои, скажем так, творения. «Очень хорошо», — кивнул Гарри. «И каково это? В первый раз в жизни осознать, что от тебя зависит чужая жизнь?» «Страшно», — честно признался Ричард. «Я могу идти?» «Нет, побудь здесь. Если я возьмусь их упокаивать, у Ковина будет лишняя причина, чтобы промыть мне мозги», — содрогнулся Гарри и начал считывание информации. В результате 2 оказались не его клиентами, а вот 5, да, это несомненно один и тот же человек, и он действительно использовал маскировку. Все 5 раз. Что ж, это действительно ниточка, нужно работать. Ритуал анализа был довольно простым, всего полчаса работы и еще час на расшифровку рун. После Гарри передал дело аналитикам и, взяв в руки копию результатов, взялся за дело сам. Как говорится, доверяй, но проверяй. Айсберг уже начал потихоньку обрабатывать ФБР, окрестный от всей широкой души припер Интерпол к стенке. Вильгельм и Миднайт работали с границами и теневыми объединениями, но у них все оказалось совершенно глухо. Ни одной новой ниточки, что не очень приятно. Поздно вечером в кабинет Поттера постучались, и к нему вошел Томас Герхард по прозвищу Томми Моской. До встречи с Поттером он был лидером небольшой, но весьма разномастной банды, которая занималась тем, что облапошивала казино по всему миру. Разумеется, долго их терпеть не стали, за ними гонялись и в один прекрасный момент прижали в Лондоне. Но это другая, совсем не маленькая история, результатом которой стало то, что теперь на Поттера работает группа сильных аналитиков. Итак, мы проверили данные, начал Томми Моской, поймав нехороший взгляд босса, осекся и молча протянул ему папку с результатами. Гарри открыл папку и пробежался взглядом по строчкам, после чего сравнил результаты со своими. Расхождения незначительные, и скорее всего они из-за того, что он, Гарри, допустил несколько мелких просчетов. «Очень хорошо, на сегодня вы свободны», – махнул рукой Поттер и скопировал данные на лист бумаги, который отправил с буклей Сириусу. «Перехватить посылку в тенях для вампира проще простого, если он, конечно же, является киллером экстра-класса. А перехватить буклю, защищенную магией рода Поттер так, чтобы остаться при этом незамеченным, довольно трудно». В полдень следующего дня пришел ответ от Сириуса. Оказывается, Морроуинд подстроил взрыв газового баллона, в результате чего хоронить ничего не осталось, но, как оказалось, подставное лицо вампира лет 5 назад отдал свою почку какой-то девочке. Образец почки, взятый посредством биопсии, прилагался. К полуночи все было готово к ритуалу, и лорд Поттер наконец-то сумел добраться до духа усопшего. Как оказалось, усопший оказался мстительным подонком и без ускорения в виде пыток. Даже духа можно пытать без проблем с помощью некоторых весьма специфических заклятий из области некромантии, с радостью настучал на работодателя, который, цитирую, «кинул его, как последняя сука», отпустив крайне мстительного духа и заверив, что сука будет жестоко наказана. Гарри взялся за поиски упомянутой суки. Вильгельм нашел таки еще одну зацепку. Оборудование и разного рода вещей Морроуинд приобрел более чем достаточно, но все это нужно было транспортировать, что сделал ассасин. Воспользовался услугами частных грузчиков, не компаний, а простых грузчиков с транспортом, решивших подзаработать, и выбрал он таких, которые не расклеивали объявлений. Типа кто-то сказал одному, что тот ему от него сказал и так далее, мол, могу кому-нибудь подвести вещички, деньги срочно нужны. Разумеется, все семеро отправились кто в рай, а кто в ад, но один из них все же успел растрепать другу за кружечкой пива, что странный старомодный мужик нанял его за тем, чтобы отвезти мебель в безлюдные горы на юге Шотландии. А друга Морроуинд от чего-то не зачистил, видимо, торопился, ведь последний убитый был последним, кого он прикончил. К сожалению, более подробной информации не было, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Поттер отдал приказ не сильно часто мелькать в тех горах, вернее, не чаще, чем в остальных безлюдных местах, чтобы не спугнуть ассасина. И почему он не воспользовался грузовым порталом? Вслух задумался Айсберг. Потому что все грузовые порталы отслеживаются министерством, а 7 порталов в безлюдное место заставит насторожиться, а лишний шум таким, как мы, ни к чему, пояснил ему Карл Хейнц. Тропа теней, та же Петрушка, Вильгельм занимается слежкой за ними и точно уловил бы что-нибудь, ты же его знаешь, а особенно с той аппаратурой, которую нам прислали сюда русские. Прислали-то русские, но большинство идей от босса шли, заметил Айсберг. Именно поэтому нам все сделали со скидкой и исправно платят свой процент, чтобы босс не прикрыл их лавочку. В это время Поттер сидел у себя в кабинете и напряженно думал, глядя в пламя камина. Цель лорда Поттера была проста. Попытаться просчитать вариант развития событий, исключая наименее вероятные. Морроуинд совершенно непредсказуем, его команда аналитиков утверждает, что с теми данными, что у них есть, возможны 1532 варианта развития событий, из них около 20 с вероятностью выше 1%. Тени за его спиной завихрились, превращаясь в Лизу. Девушка шагнула к хозяину и встала на колени рядом с подлокотником кресла-качалки, обхватывая пальчиками запястье парня. «Хозяин, как вы?» – тихо спросила Лиза. «Встань с коленей, Лиза», – тихо проговорил Гарри. «И иди сюда». Лиза позволила пальцам хозяина переплестись с ее собственными и послушно села к нему на колени и прильнула к нему, положив голову на левое плечо. «Хозяин», – Лиза потерлась щекой о грудь Гарри, устраиваясь поудобнее. «Все плохо, Лиза», – тихо проговорил самый безбашенный и непредсказуемый лорд в Британии, мгновенно превращаясь в обычного 14-летнего мальчишку. «Ты даже не представляешь, насколько мне плохо. Я чувствую, хозяин», – прошептала Лиза и уткнулась носом в его шею. «Вы так вкусно пахнете, ой, простите». «Нет, ничего», – рука Натальи чуть напряглась, и Лиза сразу подавила свой порыв встать и отстраниться, снова прильнув к хозяину. «Лиза, скажи, что ты чувствуешь?» Ладошка девушки скользнула по его груди и остановилась напротив сердца, слушая мерные, ровные, мощные толчки. «Вам больно, вы безумно тоскуете», — шептала Лиза. «Вы хотите поскорее оказаться рядом со своей девочкой, но вы давите в себе все эти чувства, чтобы оставить разум ясным, а голову холодной. Хозяин, вы ее любите слишком сильно». Гарри уловил в голосе Лизы легкую тень сожаления и улыбнулся. «Ты хотела бы занять ее место? Я хочу лишь быть рядом с вами, хозяин», – прошептала Лиза, касаясь губами шеи хозяина. «И я хотела бы быть вашей супругой, но несмотря ни на что я всегда буду с вами, я живу и дышу лишь ради вас». Гарри грустно улыбнулся, поглаживая ладонью талию Лизы. «Почему она так ему предана? Неужели он, уже в 14 лет убивший десятки людей и нелюдей, заслуживает подобного отношения? Так, пора собраться и включить голову, побыл слабым, и на ближайший месяц с него хватит. Хозяин, разрешите мне побыть с вами», попросила Лиза и потерлась щекой о его грудь. «Будь здесь, сколько хочешь», улыбнулся Гарри и снова погрузился в свои мысли. «Если в течение месяца он не выйдет на место, где Моррауинд насильно удерживает Дафну», Поттер твердо решил прибегнуть к довольно рискованному, но действенному шагу. Нет, не рискованному, крайне опасному. Виктор усмехнулся, наблюдая за своей пленницей через всевидящее око, подвешенное в пещере. Дафна лежала в кровати и выглядела весьма скверно. Длинные шелковистые волосы цвета гречишного меда истончились, утратили густоту и блеск, глаза запали, и под ними залегли глубокие тени, лицо бороздили морщины. По запавшим щекам катились слезы, а во взгляде сквозили обреченность пополам с отчаянием, но при этом нельзя не признать, что девчонка держится молодцом. Месяц голода без подпитки магической энергии для организма вампира – страшное испытание, а она не показывает никаких признаков жажды. «Это тебе за твое презрение, сучка», – расхохотался Виктор и тут же поплатился за злорадство. Браслет на правой руке вдруг раскалился до красна. Виктор выругался и усилием воли погасил вещицу, после чего его прошиб холодный пот. Этот браслет сигнализирует о целостности защиты убежища его дочери. «Виктория», — выдохнул Виктор и отпарировал к дому. Несколько секунд вампир созерцал дымящиеся, местами еще пылающие развалины, тела защитников, разбросанные в округе, и полное отсутствие чьего-либо присутствия. Виктор рухнул на колени и, схватившись руками за волосы, взвыл от горя и боли, после чего бросился в пламя, искать свою девочку. «Бесполезно», — услышал он голос за спиной. «Моррауинд», — Виктор повернулся к нему. «Найди того, кто это сделал, и убей. Медленно и жестоко. Твоя дочь жива, но следов ты не найдешь». Моррауинд смотрел на него с холодным презрением. «Зря ты сунулся к Поттеру, ох зря. Смотри, как бы не потерял самое дорогое, что у тебя есть». «Так это сделал Поттер, отвечай сейчас же». «Это он сделал», — взревел Виктор, хватая Моррауинда за грудки и как следует встряхивая. «Руки убери», — процедил ассасин. «Я тебе не прислуга». «Где он?» Мгновение, и острая боль резанула по сознанию, а пальцы Виктора разжались сами собой. «Ты нанял меня для похищения и охраны заложницы, а не для работы мальчика на побегушках. У тебя и так серьезная агентура, ищи сам. Думаешь, я не заметил, что твои люди расчищали мне дорогу? Я сейчас же отправляюсь в Поттер Мэннер», — рыкнул Виктор и зовом собрал здесь своих подчиненных. Его собственная маленькая армия, готовая по одному его слову порвать любого. «Не советую», — зевнул Моррауинд. «Я был там полчаса назад, Поттер Мэннер готов к осаде». Ассасин осекся и вскинул голову вверх, почувствовав что-то ужасное. Мгновение, и его инстинкты хором заорали о том, что с небес несется смерть. Ассасин изо всех сил рванул прочь по теням, спиной чувствуя ужасающий жар. «Всем отступить!» Не своим голосом заорал Виктор одновременно с тяжелым гулом и звуками взрывов, заглушающие страшные крики умирающих. А с небес неслась и продолжалась нестись смерть в облике лавового дождя, даже не сжигая, а расплавляя воздух и землю. Но самое ужасное, что скрыться от этого ада на земле, один раз попав в зону поражения, оказалось невозможным. Все это Моррауинд рассмотрел лишь через час, когда отошел от шока, и с расстояния нескольких километров. Прекрасная долина на берегу озера теперь представляла собой единый, заполненный лавой котлован, отравляющий небо и землю едким серным дымом. Виктор вместе с тремя вампирами сумел спастись из-под удара града. Ярость и ненависть к Поттеру дополнились страхом и растерянностью. Как же так, как он в одну минуту потерял всю свою армию? Больше 30 сильных, могучих старших вампиров нашли здесь свой конец, причем большая часть не успела даже понять, что произошло. Проклятый Поттер все рассчитал. То, что Виктор самолично прибудет на место жительства его дочери, то, что он притащит за собой хвост, ведь Виктор не заботился о правилах предосторожности и вообще утратил всякую бдительность, то, что он придет в ярости и соберет здесь своих людей, а за это время удар достигнет своей цели. «Только ты просчитался, сопляк», — прорычал Виктор. «Я-то живой, и Моровинд тоже живой». Виктор вдруг замолчал и осмотрелся, успев заметить отступающего по теням вампира. Он был уже слишком далеко, чтобы узнать его, но ни у кого не возникло сомнений в том, на кого же работает этот вампир. Часом ранее, Поттер Мэннер. «Браво, Миднайт!» – расхохотался Поттер, наблюдая через установленную в экранированной комнате видеокамеру перепуганную 9-летнюю девочку, забившуюся в уголок комнаты и поскуливающую от страха. «Превосходная работа, скажу я тебе!» «Карл Хейнц, что с координатами для системы Град?» В кабинете Поттера возник Карл Хейнц. «Координаты получены, система готова к активации. Как там Вильгельм? Он под защитным экраном. Сейчас там собрались вампиры Виктора. Удар, мощь 40%, площадь 20 гектар», — скомандовал Поттер. Карл Хейнц продублировал его приказ, и из центральной башни Поттер Мэннера в небо ударил луч алого света, ударил на несколько мгновений и погас. «Теперь ждем». Поттер откинулся в кресло. «Нужно быть крайне осторожными и внимательными. Нельзя упустить момент, когда Виктор ринется к Дафне мстить». Около часа спустя в кабинете появился запыхавшийся Вильгельм. «Ну ты и дал жару», — выдохнул он. «Короче, я на этого урода навесил жучок, никакой магии, он и не почует. Судя по всему, он сейчас отправится отыгрываться на твоей невесте. Дай мне КПК с координатами маячка», — велел Поттер. «Я выдвигаюсь один. За мной, с удалением в 5 миль, следует группа прикрытия». Поттер растворился в тенях и появился в ритуальном зале, глядя на маячок. Несколько секунд, и Виктор вышел из теней в горах Шотландии, а КПК синхронизировал координаты маячка с пентаграммой незаметной телепортации. Гарри шагнул во вспыхнувшую алым контуром пятилучевую звезду, замкнутую в круг, и опустил ногу уже на острые камешки. На него тут же напали трое вампиров. Ударили в двух сторон, довольно грамотно, но в спешке. Поттер сместился от копий ночи и обнажил Гарретхайр, рассекая одного из противников от плеча до пояса. Двое его товарищей тут же отставили магию. Один бросился на Поттера в рукопашную, а второй стремительно разорвал дистанцию, готовя новое серо. Однако прежде, чем в руке созрел алый шар, голова его напарника слетела с плеч. Меч Пиверелла просто проигнорировал выставленный в парирование теневой клинок, а к воле у Поттера придраться сложно. Гарри вскинул свою руку, и яркая фиолетовая вспышка столкнулась с красным лучом. В секунду подавила серо противника и сожгла вампиру правую руку и правую ногу. Прежде, чем искалеченное тело коснулось острых камней, шея вампира встретила сталь меча, и третья голова бодро ускакала вниз по каменистому склону. Виктор с яростным рычанием ворвался в пещеру и схватил Дафну за горло. «Ты, сучка, за все ответишь», — прорычал он и занес руку. В этот волшебный момент 20-метровый завал камней перестал существовать. Моровинд повернулся в сторону выхода из пещеры и едва успел парировать мощный удар, отбросивший его назад. Вслед за ударом пещеру прочертила ярко-фиолетовая сера и ударила вампира в грудь, мешая ему сразу восстановиться. Все это произошло так быстро, что Виктор успел лишь повернуть голову и заорать. Его левая рука, только что сжимающая горло Дафны, упала на пол. Дафна ничего не поняла, для нее и вспышка, и крик Виктора, и мощный рывок слились воедино. Поттер тут же применил крылья ночи и рванул вперед, подальше отсюда. Моровинд тут же бросился в погоню. Контракт требовал вернуть Дафну обратно. В нескольких километрах от пещеры Моровинд нагнал Поттера и уклонился от нескольких коротких сера, пущенных в него. Гарри спикировал и одним движением рассек браслет. Дафна охнула, почувствовав живительный ток магии в своих жилах. «Беги!» — крикнул Гарри и парировал чудовищный по силе удар Морроуинда. Дафна бросилась бежать. Морроуинд сумел отбросить Поттера в сторону и бросился за ней, но Гарри возник перед ним и обрушил мощный рубящий удар по ногам. Морроуинд легко парировал и рубанул в ответ, рассекая правую ключицу Поттера. Гарри же сумел достать бедро противника и схватился с ним не на жизнь, а на смерть. Насколько Поттер превосходит в искусстве фехтования большинство своих людей, настолько же Морроуинд оказался сильнее Поттера и просто подавлял парня, нанося ему все новые и новые раны, пока еще не глубокие и не опасные. Но воля и выдержка у парня не безграничны, и вскоре Гарри начал задыхаться, но темпа не сбавлял. Потом был мощный пинок в рану, опрокинувший его на спину, и острие меча, блестящее перед лицом. «Дафна!» — выдохнул Гарри. «Расплата!» Дафна пронзительно закричала, глядя на то, как ее возлюбленного приканчивают у нее на глазах, а она сама не может даже меч материализовать. Острие меча опустилось вниз, и тут на Морроуинда обрушился мощный фиолетовый серо, отбросив его на полшага. А мгновение спустя клинок ассасина отражал мощные удары массивного двуручника. «Вставай и уходи!» — крикнул знакомый голос. «Отец!» Гарри вскочил и, надо отдать ему должное, сразу бросился к Дафне, не тратя драгоценные мгновения. «Вернись, отец!» Бальтазар не ответил, оттягивая внимание ассасина на себя. Гарри подхватил Дафну за талию и рванул по теням. Ему навстречу спешили Вильгельм и Айсберг. Первый принял на свои руки Дафну, а второй подхватил теряющего сознание босса. Мимо них пролетел Миднайт, горящий желанием взять реванш. Виктор довольно быстро отрастил утерянную руку и бросился в погоню. Там он нашел Морроуинда, рубящегося с Бальтазаром. Старый вампир, его дядя, стоял к нему спиной, и Виктор ударил. За мгновение до касания с плотью его клинок столкнулся с другим. Виктора отбросило назад, и он увидел перед собой Миднайта, после чего перед глазами взорвалась тьма, расцвеченная вспышками звезд. Морроуинд вмиг понял, что остался один против двоих, и предпочел верной смерти тактические отступления. Да-да, он отступил, не выпустив из рук оружия, но преследовать его не стали. Бальтазар оперся на двуручник, тяжело дыша. «Долго же ты», — усмехнулся Миднайт, поигрывая своим испаданным. «Хех, кто бы говорил, я слышал от Вильгельма, что тебя как лоха вырубили, а ты даже не пукнул». Миднайт рассмеялся и дематериализовал свой клинок. «Почему ты так долго?» Бальтазар вздохнул. Не хотел до последнего вмешиваться, но, когда этот обалдуй сунулся сюда в одиночку, я понял, что его просто убьют. Миднайт провел рукой по взмокшему лбу. Последнее время ситуация накаляется, короткий взгляд на Виктора. Думаю, этот кусок мяса трижды подумает, прежде чем выпендриваться. Бальтазар присел на камушек и с наслаждением вытянул ноги. Неплохо сработано. Захватить его дочь, блокировать и превратить ее убежище в руины, а потом проутюжить градом. Ты знал, что босс так сделает. Догадывался, Бальтазар посмотрел на Виктора. Почему ты оставляешь его в живых? Дракула должен знать, что натворил его сын, пожал плечами Миднайт. К тому же, у меня прямой приказ о поддержке, а не об уничтожении. Да, Бальтазар вдохнул полной грудью и огляделся. Места-то какие? Это точно, согласился Миднайт. Мне жалко Дафну, девочка столько перенесла за это время. Ее морили голодом, кормили человеческой едой, но не давали крови. Да, вот ублюдок. Миднайт чувствовал непреодолимое желание свернуть Виктору шею, но пока убивать его нельзя, нужно потерпеть. Умно. С учетом блокировки магии через месяц, максимум, два, даже самый стойкий из нас сорвется. А если дать вампиру крови более сильного вампира так, чтобы он выпил по доброй воле, его можно подчинить. Дафна далеко не самая сильная представительница нашего рода, и она стала бы покорной рабыней Виктора. Бальтазар замолчал, глядя на Миднайта. Тогда Гарри лишился бы самого дорогого и начал бы делать непростительные ошибки, продолжил Миднайт. Виктор все рассчитал, кроме маленького момента. Он недооценил босса. Босс вполне может себе позволить стать бессердечным ублюдком и захватить ни в чем не повинную девочку. Верно. А теперь мне пора, Сара заждалась. Чего ж так, я отошел от дела и хочу пожить пару столетий в тишине и покое, мечтательно улыбнулся Бальтазар. Только вряд ли мне позволит, так хоть пару лет отдохну. Прощай, друг, прощай. Миднайт не стал отслеживать, куда ушел Бальтазар. Просто не стал, и все. Несколько минут Миднайт любовался пейзажем, думая о том, как бы построить здесь особнячок, после чего аппарировал в Поттер Мэннер. Гарри пришел в себя на полпути к Мэннеру и решительно отобрал Дафну у Вильгельма, закутывая девочку в плащ. Вильгельм и Айсберг хотели возразить, но взгляд Поттера говорил красноречивее любых слов. «Все хорошо, малыш», — шептал Гарри, прижимая Дафну к себе. «Спи, все будет хорошо». У ворот Поттер Мэннера мельтешили несколько магов, в которых Поттер узнал Читу Гринграсс вместе с младшей дочерью и Чарльзом. «Дафна!» — воскликнула Джулия, бросаясь к Поттеру, и замерла, напоровшись на взгляд жениха дочери, как на стену. «Тише, она спит!» Гарри нежно провел кончиками пальцев правой руки по щеке Дафны и в полнейшей тишине пересек крепостную стену. «Проходите!» Арка в крепостной стене тут же закрылась камнями, стоило замыкающему процессию Чарльзу пройти во внутренний двор. Волкодавы тут же подобрались, и четверо псов скользнули неслышными тенями к гостям, сопровождая их до крыльца. А с крыльца скалился могучий черный зверь, рядом с которым огромные волкодавы казались щенками. Гарри отнес Дафну в свою спальню, где бережно уложил ее на кровать. Там Джулия наконец смогла рассмотреть дочь и прижала ладонь ко рту, видя ее состояние. Казалось, за месяц Дафна постарела на 50 лет. «Я о ней позабочусь», — Гарри заботливо укрыл невесту одеялом. «Но вам лучше этого не видеть». «Но ведь...» «Уходим», — оборвал женщину Чарльз. «Немедленно. Лорд Поттер, я рад, что моя любимая правнучка в надежных руках». Гринграссы ушли, а Гарри быстро разделся и скользнул под одеяло. Дафна не проснулась и не проснется еще дня три. Сейчас ее сила просто разорвет девочку на части, потому что тело истощено до предела. Поэтому Гарри запер ее сознание, оставив лишь инстинкты. Сейчас они мудрее разума и лучше знают, что делать. Дафна, не открывая глаз, скользнула к Поттеру, обвила руками его шею и впилась острыми клычками, с голодным урчанием глотая кровь. Гарри же улыбался, прижимая Дафну к себе и невесомо поглаживая ее волосы и плечи. Через несколько минут Дафна оторвалась от горла Поттера, залезала ранки и тут же замерла, проваливаясь в глубокий сон. Гарри несколько секунд боролся со слабостью и головокружением, после чего прижал Дафну к себе и уснул. Наутро девочка выглядела намного лучше, но частично поврежденные, а частично полностью разрушенные энергетические каналы восстанавливались медленно. Гарри не покидал Дафну ни на мгновение, поддерживая ее своей магией и кровью. Лиза и Элли постоянно были рядом, служа источниками крови для Поттера. Сам парень восстановился за ночь, несмотря на то, что накануне его сначала изрубили мечом, а потом выпили почти литр крови. Лиза и Элли наблюдали за невестой хозяина и, чего уж там, боялись. Дафна двигалась, словно в трансе, и делала в основном две вещи. Спала, обвиваясь вокруг хозяина, или пила его кровь. Но при этом они обе отметили, что Дафна уже намного более похожа на себя прежнюю, чем в первый момент, когда ее принесли. Утром четвертого дня Гарри почти час дотошно изучал ауру Дафны, стремясь найти какие-нибудь повреждения и, ничего не обнаружив, начал пробуждение. «Гарри!» Дафна сонно улыбнулась и потянулась, как кошка. «Гарри, как же я тебя люблю!» «Я тоже!» Гарри прижал Дафну к себе. «Мне было так страшно!» — шептала Дафна. «Я боялась, что меня нет. Он был страшным, но не стал делать мне больно. И так одиноко ты мне постоянно снился. Это были не сны». Гарри зарылся лицом в ее волосы и не мог надышаться их непередаваемым ароматом. «Я по кровной связи пытался навестить тебя, но ты видела лишь нечто, даже меньшее, чем призрак. Просто отражение». Дафна прикрыла глаза и, как только Гарри попытался выбраться из кровати, вцепилась в него и потянула на себя. «Гарри, не уходи», — прошептала девочка. Парень тут же лег рядом с ней и жестом подозвал Тобиаса. «Приведи сюда Миднайта». «Слушаюсь». Миднайт заглянул в спальню босса и первое, что увидел, — страстно целующаяся парочка на кровати, причем Дафна, против ожиданий, оказалась сверху. «Босс», — вежливо окликнул он. Дафна повернулась к нему и стремительно покраснела, прикрывая руками грудь и прячась под одеяло. «Что вы хотели?» — вежливо спросил Миднайт, почти наверняка зная ответ. «Что я хотел?» Гарри задумался, и Миднайт мысленно поаплодировал себе. «Ага, вспомнил. Где там Морроуинд?» «Его сейчас нет в Британии, он сопровождает Виктора в замок Дракулы. Я прав?» Гарри неприятно рассмеялся, заставив Дафну с ужасом на него посмотреть. «Ну что ж, готовимся к встрече темного князя, парни, не бойся, милая, я буду с тобой и никогда тебя не оставлю». Эта спальня была спешно переоборудована в детскую. Переоборудование осуществлялось на вкус Гермионы, так что эта комната, отделанная в нежно-розовых тонах, вызывала приступы тошноты у старшего брата и большинства вампиров мужского пола Поттерменера, а ей самой, Бикки, Дафне, Элли и Лизе казалась безумно милой. Только вот пленница, запертая в детской, как-то совсем не могла по достоинству оценить старания Гермионы. Не до того ей было. Девятилетняя Виктория Дракула дрожала от страха, обхватив ручками подушку. Большие аквамариновые глаза с ужасом взирали на вошедшего вампира. Этот ходячий ужас с легкостью расправился с самым-самым сильным вампиром для девочки после папы и дедушки, с ее телохранителем Георгом. Расправился с линцой, просто снес ему голову взмахом меча. «Тебе не стоит меня бояться», — подал голос Миднайт и протянул руку вперед, стремясь погладить девочку по шелковистым каштановым волосам. Виктория отчаянно замотала головой, отползая в уголок огромной для нее двуспальной кровати. «Ну чего ты в самом деле боишься?» Миднайт мгновенно оказался рядом с ней. Девочка затравленно пискнула и попыталась бежать. «Ну вот, не умею я общаться с детьми», — с тоской выдохнул Миднайт, глядя в перепуганные глаза, блестящие из-за спинки кровати. «Самое интересное, что, даже сменив место дислокации, девочка так и не выбросила подушку. Есть хочешь?» — предпринял последнюю попытку Миднайт и, не добившись внятного ответа, просто покинул комнату, запирая ее на барьер. Миднайт повернулся к двери спиной и встретился с укоризненным взглядом ярких синих глаз. «Ты ее совсем запугал», — покачала головой Лиза, удерживая в левой руке поднос с ужином. «Открой дверь, я ее покормлю». Миднайт открыл дверь и просто на всякий случай вошел следом, притворившись мебелью. Странное дело, но девочка, так испугавшаяся его самого, очень быстро нашла общий язык со служанкой его босса. Нет, Виктория не стала плакаться Элли в жилетку, но хотя бы поужинать согласилась. Учитывая то, что девочка, глубоко шокированная похищением, не ела уже 3 дня, прогресс налицо. Босс всея вампиров Владислав III Дракула посмотрел на спину своего сына, сгорбившегося в поклоне. Лицо старейшего в мире вампира пошло багровыми пятнами, а старейшины, видевшие такие выражения лица лишь 2 раза, гуськом покинули зал совета. И очень вовремя, ровно через секунду после того, как последний советник аккуратненько прикрыл дверь и спешно бросился животом на пол, прикрывая голову руками. Очень вовремя. Мгновение спустя по замку пронеслась жуткая волна силы, бросившая всех обитателей, кто был на ногах, на колени, а потом по ушам вампиров, даже заключенных в подземелье на нижних уровнях, ударил страшнейшей силой акустический удар, едва не вынеся мозги. В буквальном смысле, Виктор стискивал зубы, молча снося ор отца. Он сам понимал, насколько крепко влип. «Засранец!» – процедил Дракула. «Что за дурацкие амбиции? Ну ладно бы ты переиграл Поттера. Этот мальчишка сделал тебя, и не просто сделал. Пали десятки наших братьев, а я потерял наследницу. А я, дочь», — не сдержался Виктор. Дракула смерил сына огненным взглядом и медленно выдохнул, пытаясь не прикончить его. Пока что колосожатель останавливал лишь тот факт, что этот позор — его единственный ребенок за всю его жизнь. «Дочь, ты подставил свою кровь под удар. С этого момента ты не наследник. Лет через 300, когда научишься думать головой, может быть». Виктор пришел в ярость, но титаническим усилием воли усмирил свой нрав. Дракула смотрел на него со странной смесью презрения и жалости. «Пошел вон, не желаю тебя видеть».